Глава 49. Как найти время на чтение? Меня всегда раздражает, что именно мы, учителя, едва ли не чаще всех слышим о том, что должны постоянно учиться, самосовершенствоваться и держать руку на пульсе новейших технологий и тенденций. Я злюсь не потому, что это неправильно. Напротив, так и должно быть. Но согласитесь, это как-то несоразмерно доходам и социально-экономическому статусу российского педагога. Впрочем, если мы хотим повысить и первое, и второе, то без саморазвития нам никуда. А где взять время на книги? Ведь прежде чем выкроить минутку на чтение, надо всего-то провести 27 уроков в неделю, проверить пару сотен работ, заполнить электронные и бумажные журналы. Своими глазами видел, как в некоторых школах заполняют сразу два журнала. Провести классный час, урок здоровья, урок мужества, урок «Вставьте любое слово». Список можно продолжать очень долго, и с каждым его пунктом времени у нас остается все меньше. В любом пособии по тайм-менеджменту написано, что дело не в дефиците времени, а в расстановке приоритетов. Например, если у вас дома внезапно прорвет трубу, вы наверняка все бросите и будете заниматься этим форс-мажором, хотя в вашем списке дел на сегодня его нет. С этим не поспоришь. По личному опыту и по опыту многих коллег знаю, учителя начинают читать книги часами и сутками, когда готовятся к конкурсам. Причем по старой студенческой привычке особенно активно делают это в последние дни перед началом действа. Но давайте прервем сие лирическое отступление и подумаем вместе, как и с помощью чего мы могли бы читать больше. Очередная, вы же совсем не устали, десятка советов от человека, который в 2024 году прочитал больше 60 книг. Первое. Совмещайте текст и аудио. Благодаря книжным сервисам Яндекс.Книги, MyBook, Litres можно читать книгу в электронном виде, а затем одним нажатием кнопки перейти в аудиоверсию. Причем она начнется ровно с того места, где вы остановились. У вас будет возможность читать, слушать в машине, в автобусе, метро. А поскольку у многих дорога до работы и обратно занимает довольно много времени, у вас автоматически появится пара часов в день на чтение. Второе. Читайте в путешествиях. Поезда и самолеты, вокзалы и аэропорты – отличные места для чтения. Долгие часы тратятся здесь на ожидание и вынужденное бездействие. К тому же при перелете вы будете лишены интернета. Так что используйте это время для чтения. Предварительно скачайте аудиоверсию книги, вооружитесь наушниками и наслаждайтесь процессом. Третье. Окружайте себя книгами. У меня дома книги везде, практически в каждой комнате и даже в коридорах. Помните, как в мультфильме «В поисках Немо» чайки забавно вопили «Дай, дай, дай!» Мои книги со всех сторон молчаливо кричат «Читай, читай, прочти меня, нет, лучше меня!» Ну как им отказать? Четвертое. Купите хороший ридер. Преимуществ у электронных читалок так много, что нет смысла их описывать. Мой ридер почти всегда лежит на комоде возле кровати. И его присутствие невольно заставляет меня взяться за очередной роман или нон-фикшн перед тем, как лечь спать. 2-3 недели в подобном режиме, и у вас сформируется хорошая привычка. Каждый день перед сном вы будете читать, а не залипать в соцсетях. Заодно сбережете свое зрение и улучшите качество сна. Пятое. Совмещайте бумагу и онлайн. Взяли бумажную книгу? Тут же скачайте ее в электронном виде. Бумажную книгу без сомнений читать приятнее, интереснее, привычнее. Но не все берут с собой книги на работу или на учебу, в кафе или в сквер. Зато телефон у нас всегда с собой. 10-20 минут в дороге или в кафе, пока ждете свой заказ, и вот книга читается в два раза быстрее. Заодно можно и аудиоверсией воспользоваться. Шестое. Давайте публичные обещания. В минуты тягостных раздумий и книжной апатии я вспоминал о том, что запустил книжный челлендж «Одна книга, одна неделя». Ответственность перед читателями и подписчиками заставляла меня браться за книгу, даже когда делать этого совсем не хотелось. Обычно уже на пятой странице книга способна захватить так, что теряешь счет времени. Так что запускайте марафоны, участвуйте в них, давайте книжные обещания себе и другим. Принимайте книжные вызовы, они очень популярны на крупнейшем книжном сайте России lifelib.ru. Ставьте перед собой цели в книжных приложениях, распечатайте книжный трекер или чек-лист. Седьмое. Читайте разные книги. Существуют люди, которые любят один литературный жанр и никогда ему не изменяют. Им достаточно только фантастики или детективов. В США, например, за последние 2-3 года появились десятки книжных магазинов, где продают только любовные романы. Эффект Колин Гувер, видимо. Но всем нам нужно разнообразие. Не дожидайтесь, пока поток фэнтези надоест сам собой. Читайте произведения разных стилей, жанров, эпох. Восьмое. Ищите произведения из разных стран. В последнее время мне довелось читать русских, английских, норвежских, китайских, корейских, японских, американских, шведских, немецких, французских авторов. И это еще не полный список. Для меня их книги – уникальное путешествие по всей планете, знакомство с новыми языками и культурами. Не знаете, что такого почитать? Попробуйте найти произведения писателей из Египта, Мексики или Нигерии. Девятое. Читайте по утрам. Самый банальный совет, но он правда работает. Встаньте на полчаса пораньше, заварите кофе и откройте, нет, не соцсети, книгу. Дети еще спят, ваш директор, надеюсь, тоже. Тишина, и никто вас не дергает. Эти прекрасные 10-20 минут быстро превратятся в полезную привычку. Важный совет. Отложите телефон подальше. Десятое. Читайте детям. Хотите, чтобы ваш ребенок рос умным и развитым? Хотите улучшить с ним отношения и проводить больше времени вместе? Хотите, чтобы он сам начал читать? Да, капитан. Тогда читайте своим детям. Читайте вместе с ними. Это очень увлекательно. Совет. Посмотрите мое видео «Как все успеть». Оно поможет вам и вашим ученикам лучше разобраться с базовыми принципами тайм-менеджмента.